Мужчина легко парировал их мечи, заставив одним ударом всех свалиться на мокрую траву. Изгнанник снова заговорил. «Ты должна помнить мой голос, Роза Ранкандил, покажи себя». Знаменосцы наблюдали за этой сценой из разных областей, главного дома. «Ух, сначала я подумала, что меня уши обманывают. Никогда раньше не видела такого сумасшедшего человека. Что происходит?» Мью и Энн, находившиеся в библиотеке, чуть не уронили свои чашки. То же самое касалось Рана и Виго, сидевших перед ними. Судя по навыкам, он настоящий исполнительный рыцарь. Разве эти доспехи не устарели? Его давно выгнали из клана. Пока братья обсуждали инцидент, Мью чувствовала себя так, будто у нее лопнет вена на шее. Как вообще дисциплина клана дошла до этого? Сначала младший доставляет неприятности, теперь это. Старший брат, не слишком ли это? Дипус и Мэри также наблюдали за ситуацией, но в другой комнате. Они на какое-то время потеряли дар речи и ничего не могли сказать. Что происходит? Брат, у тебя есть предположение? Я не знаю, но почему-то чувство, будто это дело рук младшего. Младший, судя по доспехам, он мог быть изгнан еще до его рождения. Тогда каким образом? Просто предчувствие. Ну, на деле это действительно в его стиле, вот так переворачивать клан с ног на голову. Хм, давай спустимся. Нужно узнать, что хочет сказать этот рыцарь до его смерти. Также необходимо проверить его связь с младшим. Изгнанник, тем временем, продолжал оттеснять рыцарей. Хотя он отлично показывал силу девяти звезд, это место все еще было садом мечей. Рыцарей хранителей было слишком много, а исполнительные, осознав ситуацию, уже стали появляться один за другим. Они, подобные изгнаннику, были в серых доспехах. Никто из них не проявлял никаких признаков паники даже перед лицом такой беспрецедентной ситуации. Их не заботило, почему мужчина так поступает или к какой фракции он принадлежит. Их единственная цель – подчинить его, чтобы руководство спокойно вынесло решение. Кра. Рев бунтаря заставил ближайших рыцарей-хранителей отступить. Это была его последняя борьба. Прямо сейчас уже 10 подобных ему людей вытянуло свои мечи, из-за чего шансов на сопротивление не оставалось. Сначала ему удалось отразить несколько атак, но вскоре клинки исполнительных рыцарей коснулись брони. Подобно хаотичному вихрю, блестящие мечи разорвали его старые доспехи. Плечо пронзено, нагрудник разрезан, наплечники смяты, а рукавицы разбиты. Кровь разбрызгивалась во все стороны, но непрекращающийся дождь не давал ей оставить свой след. Гейрер. Из шлема хлынул еще один поток крови. В конце концов, рыцари смогли поставить его на колени посреди двора. Тук, тук, они воткнули мечи в его бедра, чтобы прижать к земле, после чего наступили на спину, чтобы он не мог поднять голову. Со стороны выглядело так, будто молодые охотники поймали зверя и старались показать его всем. Мужчина не закричал с клинками в коленях и бедрах, а также не издал ни звука, когда руки были сломаны. Исполнительные рыцари успешно подавили его. Теперь дело за руководством. Все знаменосцы, кроме Луны, ушедшие на Черное море, и Лунций, находившийся где-то на континенте, перебрались во двор. Рыцари хотели снять с него шлем, чтобы Джошуа мог ясно видеть лицо, но в этот момент Мэри крикнула: «Стоять! Дайте ему самостоятельно сделать это!» Она считала, что какая бы причина ни побудила неизвестного к мятежу, сохранить ему честь снять собственный шлем было бы правильным поступком. Приказ был выполнен только после кивка Джошуа. Потребовалось немало времени на то, чтобы тот своими сломанными и дрожащими руками снял шлем. Тем временем на место происшествия прибыли важные деятели клана. Джордин, только прибыв, сразу почувствовал давление в груди. У него начнутся проблемы, если тот начнет болтать. Однако он не мог просто крикнуть казнить мужчину, поэтому оставалось лишь наблюдать. «Назови свое имя». Джошуа и изгнанник встретились глазами. Вместо того, чтобы назвать свое имя, он снова крикнул: «Роза Ранкандил, до конца будешь сидеть там? Однако ты, должно быть, уже поняла, кто я». «Я спросил имя. У меня нет имени, которое я мог бы раскрыть такому, как ты. Она раздавила нас, не дав возможности попасть под твое попечительство, поэтому если интересно мое имя, спроси у матери». От этих слов глаза второго знаменосца стали шире. Он не знал, что целый отряд исполнительных рыцарей подвергся чистке из-за него. «А чем ты?» «Ха-ха-ха-ха, а чем я?» «Хочешь сказать, что не знаешь?» «Не могу удержать свой смех. Объясни, чтобы я понял». «Я со своими товарищами служил патриарху и первому знаменосцу. Но, второй, мы не смогли перейти к тебе. Роза Ранкандил решила, что ты не сможешь контролировать нас так же, как это делала твоя старшая сестра. Джошуа всегда не нравились сравнения с Луной. Однако эти слова его, похоже, не спровоцировали. Это побудило тебя совершить измену? Измену? Я просто хочу раскрыть правду. Разве это не странно? Второй знаменосец, Черная Пантера хотела нас очистить, но я, живой, сейчас перед тобой. Он с трудом повернул голову и посмотрел на Джардина и других руководителей совета. Старик почувствовал резкий порыв разорвать мужчину, но смог сдержаться. Лидер ассоциации Черного Меча Джордин Ранкандил. Он спас меня и некоторых моих товарищей без ведома твоей матери. После этого заявления все обратили на него внимание. Джошуа был единственным знаменосцем, смотрящим в этот момент на Джина. Ублюдок, это твоя работа. Твой Ранкандил полон лжи, Джошуа. Их мысли были похожи на разговор. Джордин, тем временем, дал волю своему гневу. Как ты смеешь говорить такую чушь, грязный предатель? Я спас тебя, тогда, выполняя задание временного патриарха, я подтвердил наличие ваших тел. Ты создал фальшивые тела, чтобы спасти нас. Эти актерские навыки впечатляют, председатель. Также вы все были наказаны за свои проступки, а не из-за второго знаменосца. Почувствовав приближение смерти, ты решил отмыть свою честь ценой лжи, ложь. Я своими ногами пришел в сад мечей, готовый принять смерть. Если мои слова не являются правдой, тогда зачем мне приходить сюда? Когда Джордин готов был закричать в ответ, как и сказал лидер ассоциации, нет никаких доказательств ваших слов. Джошуа прервал его. Также действующий патриарх делал все ради клана, и несколько слов предателя не смог запятнать веру Ранкандила. Твой план провалился. Эти слова также были посланием Джину. Черное лезвие тихо вышло из ножен. У тебя есть возможность сказать свои последние слова. Я слушаю. Однажды, изгнанник заговорил, устремив взгляд на мальчика. Подобно непредвиденной катастрофе, которую ты меньше всего будешь ожидать. Он слабо улыбнулся своим разорванным ртом, а Джин предпочел забыть, что тот когда-то пытался убить его товарищей. Явится незнакомая тебе душа и раскроет миру грязные дела. ТСС. Спасибо, 12-й знаменосец. Такими были мысли, когда меч Джошуа входил в его шею. Последний оставшийся изгнанник, Лутон Ферман, искупившись перед Джином, вернется сюда снова. В этот день души погибших товарищей вернутся на родину. Пуф, голова изгнанника упала на землю. «Оставьте труп на съедение собакам», — сказал Джошуа. Все стали расходиться, как только он ушел. У свидетелей остался один лишь вопрос. Действительно ли он предатель? Среди всех этих сомнений Джин оставался во дворе до тех пор, пока все не ушли. Затем он достал из кармана один цветок и положил его на грудь мужчины. Также мальчик нашел меч, которым тот владел. Когда-нибудь он оставит его в этом саду. Глава 440. Черные короли. Часть 1. После его смерти никто не смел говорить об этом открыто, при всех. Однако среди членов клана царила необычная атмосфера. Учитывая количество странностей в смерти изгнанника, это было естественно. Как вы думаете, он сказал правду? О чем ты говоришь? Два рыцаря-хранителя, только закончившие смену, подняли эту тему. То, что временный патриарх заботится только о втором знаменосце и наказывает невинных людей. Один из рыцарей-хранителей нервно огляделся. Разговоры о втором знаменосце могут привести к необратимым последствиям. Будь осторожнее в своих высказываниях. В этот час никого во дворе нету, так что ты нервничаешь без всякой причины. Это самое укромное место в саду мечей, верно? Ну, в любом случае, после его смерти мы не сможем подтвердить истинность этих слов. Произошла ситуация, когда следует начать тщательное расследование, но произошедшая немедленная казнь выглядела подозрительно. Действия Джошуа выглядели как попытки скрыть данный инцидент. То же самое касается и действий лидера совета. Если бы он действительно не спасал изгнанника, то следовало бы сохранить ему жизнь, чтобы доказать свою невиновность. Двое рыцарей на мгновение замолчало. Они, похоже, были растеряны. Если его слова правдивы, то нельзя не думать, что цена многолетней верности клану слишком высока. Даже временный патриарх ничего по этому поводу не сказал. Нет закона, подтверждающего, что в какой-то момент мы не займем место этого изгнанника. До конец года выдался неприятный треск. Они увидели, как медленно из земли стал открываться люк, после чего сразу же заняли оборонительные позиции. Оба были поражены, Увидев братьев Тона, господин Дайтона, господин Хайтона, они отдали честь, а два знаменосца в ответ раздраженно вздохнули. «Вы, похоже, совсем не бережете свои жизни, раз говорите о таких вещах. Ребята, вы тут и 2 лет еще не провели, а уже хотите умереть? Нам жаль». Мужчины опустили головы. Был факт, о котором до сих пор не знали не только они, но и все рыцари, отдыхавшие здесь. Это место было самым удобным в саду мечей не только для них, но и для братьев Тона. Они построили здесь комфортное для себя пространство после очередных издевательств Мьюин. Это было простое подземное помещение, прикрытое люком, но Тона собирали в этом месте неожиданное количество информации. Им всегда доводилось невзначай подслушать разговоры членов клана, пришедших на этот задний двор. Парни сделали вид, будто смахивают грязь со своих тел, а рыцари-хранители осторожно подошли к ним ближе. У них сложилось ощущение, будто братья Тона относятся к ним не так сурово, как показалось изначально. Если это все ложь, то зачем он рисковал своей жизнью, приходя сюда? Хаэм, глаза мужчин стали шире от слов Дайтоны. Мы верим, что его последние слова – правда. Да, они никогда раньше не участвовали в войне за трон, за исключением стычек с Джином во время учебы. Это хорошо известный факт среди обычных людей Ранкандила. Однако теперь братья Тона открыто выступили против второго знаменосца. Поскольку рыцари-хранители не знали, что сказать, парни продолжили говорить. Причина, по которой они не проводят должного расследования, заключается в том, что это противоречит интересам старшего брата и лидера совета. К тому же все оставили тело на съедение собакам. И все могло бы пойти именно так, если бы не младший, только он был готов пойти против воли старшего брата и подойти к мертвому изгнаннику. А вы что думаете об этом? Они растерялись, услышав вопросы Дайтоны. Это вполне естественно для тех, кто еще не определился, на чью сторону встать в этой войне. Ну, забудьте, мы просто доставили вам дискомфорт. Это не так, младший сказал. Старшему брату и совету старейшин стоило сохранить ему жизнь. Хотите знать, почему? Они в ответ лишь неохотно кивнули головами. Потому что остался изгнанник, который еще не пришел в сад мечей. Оставив первого, они бы смогли промыть ему мозги, после чего использовать как козырь в случае обвинений. Его звали Лутон Ферман. Когда-то он был лидером отряда того изгнанника. На протяжении всего разговора рыцари чувствовали себя как на иголках, но, в конце концов, все же почувствовали сильное любопытство. Неужели это правда? Еще один. Чеша. Хайтона прикрыл рот себе и мужчине указательным пальцем, после чего ухмыльнулся. К чему мы ведем? Младший ценит людей больше, чем кто-либо другой. Вот почему мы хотим вступить в битву за трон, но под его началом. Значит, вы уже... Хорошо подумайте, если хотите получить хорошие награждения за службу в будущем. На этом все, можете идти, и следите за своими языками, куда бы ни пошли. Рыцари-хранители в шоке покинули двор. Хайтона, стоит ли нам остановиться на этом? Так и сделаем. Кажется, они действительно осторожны, из-за чего слухи распространяются не так быстро. Братья Тона намеренно ждали таких людей. Они слушали разговоры изнутри и говорили только с теми, кто выражал сомнения по поводу произошедшей ситуации. Младший говорил, что потребуется какое-то время, так как все рыцари хорошо обучены. Теперь остается терпеливо ждать. Результаты непременно будут, как и во всех его планах. Как только слухи распространятся, многие начнут сомневаться в действиях Джошуа и совета старейшин. Скрытый дворец. Теларис лежала на своей ледяной кровати и наслаждалась массажем Лутона, а напротив них сидели Муракан и Сирис. Взгляды всех были обращены к Джину. Если выяснится, что их действия были направлены не на разрешение внутренних конфликтов, а на сокрытие чего-либо, всех коснутся тяжелые последствия. Джин не собирался использовать смерть изгнанника только для создания тревожной атмосферы. Он хотел поколебать основания Джардана и Джошуа. Хаэм день, когда Лутон посетит сад мечей, скорее всего станет днем самого кошмарного скандала в истории клана. 12-й прав и выжить может лишь один. Капитан, пожалуйста, станьте свидетелем конца этих людей. А когда 12-й знаменосец завоюет титул патриарха и помилует вас, пожалуйста, живите ради меня и тех, кто уже погиб. Лутон нежно поглаживал меч умершего изгнанника, вспоминая его последние слова. Тогда он хотел сказать, что лучше будет умереть ему, однако не мог заставить себя произнести эти слова. Мужчина, как никто другой, понимал, какова цена жизни, наполненной ненавистью. Жизнь – самое тяжелое бремя. Лутон выжил, чтобы взять на себя больше ответственности. Что мне делать теперь, господин? Восстановись. После смерти изгнанника они стали обращаться друг к другу иначе. Джин простил мужчине нападение на Тикан, а бывший лидер отряда исполнительных рыцарей решил стать мечом мальчика, из-за чего стал использовать почтительные обращения. Ты действительно значительно ослаб, хотя это только 9 звезд, но не слишком ли просто мне удалось обезвредить тебя тогда? После получения серьезных травм он всегда находился в ослабленном состоянии. Хотя мужчина не потерял 9-ю звезду, когда-то он был лидером отряда. Его уровень изначально был чрезвычайно близок к черным рыцарям, если точнее к их прошлому поколению, сильнейшему в истории. Очевидно, что он мог занять их место, если бы не произошедшая чистка. Я знаю об этом, но не понимаю, как избавиться от этих травм. Тебе следует отправиться к Святой Королеве за лечением. Святая Королева, очевидно, что ты не избавишься от всех проблем без крови Нумируса. Однако есть ли кто-то лучше нее? Я напишу ей письмо и надеюсь, оно будет доставлено раньше следующего года. Даже патриарху было нелегко просить о чем-то Микаэлана, когда тот был правителем Ванкилы. Вы действительно невероятны. Ты не должен будешь показываться людям, добираясь туда. Конечно, это не проблема. Ну, ты наверняка в некоторой степени поправишься после ее лечения. У тебя будет новое задание после того, как восстановишь прежнюю силу. Что от меня потребуется? Ты станешь учителем для моих людей. Младшая дивизия. Джин планировал доверить их Лутону, тренируя их безжалостно так же, как когда-то тренировал своих рыцарей. Младшая дивизия должна будет стать когда-то центром следи тех рыцарей, что соберутся вокруг Джина. Для этого они должны обладать соответствующими навыками. Сейчас, за исключением Биллопа, Месса и Скотта, все обладали навыками ниже среднего. Они могут умереть в процессе. Также обычно, только получив повышение, вместо тренировок мечники предпочитают пожинать плоды. Становление рыцарем-хранителем – изнурительный процесс. Нормально сразу после этого искать какие-то блага. Можешь выгнать тех, кто будет против, не сообщая мне. Но все же не думаю, что кто-то откажется. Понял. Завтра я отправлюсь к Святой Королеве. Пожалуйста, немедленно пришлите своих людей. Начинать желательно уже сейчас. Кстати, Джин. Да, мадам Таларис, когда ты планируешь отправиться к Черным Королям? Планирую отправиться уже завтра. Нужно создать нормальную защиту Тикана как можно скорее. Глава 441. Черные Короли. Часть 2. Завтра. Почему бы тебе не повеселиться с моей дочерью еще немного? Мама, я, по-твоему, ребенок? Почему ты продолжаешь так говорить? Таларис слегка кашлянула, когда Сири сбросила на нее острый взгляд. Для девушки было необычным отвечать так резко. Это всего лишь предложение. Ты не должна так разговаривать со своей матерью, понимаешь? Чтобы избежать недавней ситуации, необходимо получить защиту как можно скорее. Ты не будешь вечно здесь находиться, мама. Сирис абсолютно права. Когда Джин поддержал ее, брови девушки странно нахмурились. Я не говорю, что мне это не нравится, поскольку мы союзники, естественно защищать друг друга, но это не значит, что мы с мамой должны до последнего сидеть тут. После ее слов стало еще очевиднее, что им необходимо как можно скорее собрать силы для защиты Тикана. Я не могу всегда надеяться на такую удачу. Факт, что во время прошлой атаки не произошло ни одной смерти, можно назвать божественным вмешательством. Конечно, это также результат того, что Джин и его товарищи постоянно были начеку. Если бы Таларис немного опоздала или отсутствовала, все выглядело бы намного хуже. В будущем их враги наверняка придут подготовленными, просчитывая в том числе наличие трансферных ворот. Ранкандил по-прежнему не может атаковать напрямую, но найдутся подобные совету, готовые применить силы извне. Также были Кинзила, Цепфили и Вермонт. Так как первая организация все еще сохраняла относительно дружелюбную позицию по отношению к Джину, вероятность того, что она внезапно нападет, была низкой. С другой стороны, Цепфили и Вермонт были совершенно непредсказуемыми. Они могли атаковать Тикан в любой момент без предупреждения. Город, называемый Свободным, по сути, отказался от своего нейтралитета. Император, скорее всего, воспримет его как занозу. Мальчик вспомнил их неприятную встречу. Мужчина намекнул на наличие скрытых сил и предложил союз, но Джин категорически отверг его. Также, поскольку Тикан был еще и городом изгнанного принца Кашемира, император мог атаковать его в любой момент. Вполне возможно, что мои враги внутри Ранкандила и Вермонт заключат временный союз. Прошло всего несколько дней после смерти изгнанника, а между Советом, Розой и Джошуа не произошло никаких движений. Мать уже может держать их на поводке, либо она не знает, что предпринять. Для Розы это было дилеммой. Если она нападет на Совет, то признает, что давным-давно очистила рыцарей. Конечно, женщина могла бы сказать, что Черный Меч не наказал когда-то должным образом изменников, но учитывая атмосферу внутри клана, однако бездействие тоже является плохим выбором. Независимо от того, имела ли причины эта чистка, Совет все еще не выполнил ее приказ много лет назад. В конце концов Розе придется применить какое-то наказание. Если наказание будет слишком суровым, возникнет сильное сопротивление. Если оно будет слишком мягким, то ее авторитет сразу же будет ослаблен. Первое приведет к расколу между Советом старейшин и Джошуа, а второе приведет к нарушениям внутри клана. У Джардина были свои амбиции, но со стороны он казался частью фракции второго знаменосца. Сейчас мать продвигает образ первого сына как следующего патриарха, подчинившего себе черных рыцарей и старейшин. Тем временем появились угрожающие конкуренты, такие как 12-й знаменосец и 3-й. Поэтому восстание старейшин станет большим ударом по имиджу Джошуа. Несмотря на наличие у матери поводка, у старик есть больше возможностей. Они могут присоединиться к Дипусу или Мэри, либо даже предать Ранкандил и присоединиться к внешним силам. Другими словами, сад мечей снова вступил в новую фазу. И в этой быстро меняющейся ситуации главная цель – победа. А для победы просто необходима безопасность его союзников. Мы разместим 2 из 7 мечей скрытого дворца. Рью и Хиттин встанут на охрану Тикана. Теларис была искренне удивлена. Она не ожидала таких действий со стороны дочери. Хлоп, хлоп. Она зааплодировала, наблюдая прогресс Сирис. Лутон также повторил за ней. Маленькие зверолюди тоже стали хлопать, после чего к ним присоединился Муракан. Только Джин и Сирис не понимали причины. Спасибо, без проблем. А теперь мне нужен отдых. Когда девушка встала, Теларис ткнула в бок Муракана. Красавчик, а ты не думаешь, что возникнут большие проблемы, если зять выберет кого-то другого? Ты сейчас угрожаешь ему? Не обязательно. Впрочем, о завтрашнем дне. Их лидер готов к встрече с тобой, я планирую пойти так. Мне также нужно расследовать кое-кого особенного среди его наемников. Кого? Новичок по имени Зефирин. Муракан и госпожа Кикантиль считают, что она может оказаться демоном-драконом. Итак, лидер Кинзила, являющийся, скорее всего, демоном. Големы, подобные династии Мин, запечатанный с Марион прочи, демон-дракон и император, предложивший союз. Все действительно так изменилось. В мои годы такие странные вещи редко происходили. А у твоего злейшего врага, второго знаменосца, есть какой-то пророк. Да, настали опасные времена. Теларис устало пожала плечами. На данный момент она знает большую часть информации, полученной Джином. Однако из всего этого я могу догадаться о ситуации с Мариона. Что с ним? Сила хаоса. Что это? Глаза Джина сузились. Странная сила, которая время от времени появляется в мире. Подобно той, которую имеет внутри Йона Ранкандил. Тебе это никогда не казалось несправедливым? Что именно? То, что я слежу за тобой. Нет, считай, с самого рождения к тебе относится как к кукле, способной только убивать. Такое отношение абсурдно, учитывая, что ты чистокровный Ранкандил. Это плохо? Плохо. Но младший, разве ты никогда не убивал? Дело не в этом. Хе-хе, я такой родилась. Так что не стоит грустить. Джину вспомнился разговор, который у него произошел с Йоной. С тех пор она так и не поделилась, какой силой владеет, а лишь пробормотала. У тебя тоже есть секрет, младший. Не только старшая сестра, но даже Бувар и Маржелла и Влиана обладают особыми способностями. Означает ли это, что они также связаны с этой силой? Да, она бывает как врожденной, так и приобретенной. Я не знаю всего, но одно можно сказать точно. Владелец может быть поглощен хаосом в любой момент. Ты имеешь в виду? Джин вспомнил запечатанного с Мариона. Это значит превратиться в такого же монстра. Я уже сталкивалась с изменениями в людях, что когда-то выбрали хаос. Теларис на мгновение остановилась. Неприятные воспоминания, которые она хотела забыть, всплыли наружу. Через некоторое время, подавив их, женщина снова заговорила. Однако я видела людей, которым удалось завершить свою жизнь, так и не подвергнувшись поглощению. Исходя из опыта могу сказать, что все зависит от воли владельца и количеству силы хаоса, которой тот владеет, госпожа Теларис. Да, может ли отец также быть связан с ней, это тайна, известная лишь немногим. Поначалу Теларис не собиралась этого раскрывать, но теперь поздно отрицать. Да, Сайрон уже долгое время борется с хаосом, но как ты об этом узнал? Господин Раторос сказал мне о разговоре между моим отцом и с Марионом Прочи. Я сделал такой вывод, исходя из него. Мальчик не мог не почувствовать тревогу глубоко внутри. Мысль о том, что эти двое разделяют одну и ту же проблему, беспокоила его изначально. Но что делать с тем, что эта проблема касается не только Сайрона? Старшая сестра Йона и мой отец. Они в какой-то момент станут монстрами. Одна только мысль об этом разрывала сердце. Учитывая их огромную власть, вряд ли они владеют маленьким количеством силы. Джин подумал, что они также отличаются от Бувара и Маржелы. Сайрон приобрел ее, а Йона такой родилась. Это то, что я услышала непосредственно от твоего отца. Так вот, почему он одержим Черным морем. Да, но хотя мы были близкими друзьями, он не рассказал мне всего. Этого уже достаточно. Также важно устранить Смариона как можно скорее. Хаос, поглотивший человека, со временем становится все сильнее. Из-за увеличения силы нельзя откладывать убийство отца Раты. Кстати, красавчик, ты, похоже, понятия не имеешь о силе хаоса. Разве ты не должен о ней знать, ее основу, почему она разрушает мир? Нет, все взгляды обратились к Муракану. Мужчина покачал головой, показывая, что ничего не знает. Не знаю, возможно, все знания просто исчезли из моей памяти. Не представляю, был ли я об этом в курсе вообще. Ненавижу так говорить, но, кажется, надо задать этот вопрос сестре. Он разочарованно вздохнул, после чего добавил: «Малыш, перед встречей с наемниками нам придется остановиться в другом месте». Глава 442. Черные короли, часть 3. На следующий день Лутон отправился в Ванкиллу, а Джин и Муракан прибыли в королевство Мил. Целью поездки было посещение таверны Миши. Сотрудник сразу узнал этих двоих, но дал им тот же ответ, что и в прошлый раз. Владельца сейчас здесь нет. Ее не было здесь и несколько месяцев назад. Когда она вернется? Владелец ни разу не появился здесь с момента, как вы пришли сюда в прошлый раз. Миша обычно отсутствовала один или два месяца. Она была не только представителем Салдирета, но и имела множество других укрытий. Для нее также было естественно иметь загруженные периоды. Однако она слишком долго не появлялась здесь. Нам не оставили сообщения? Нет, такого давно не происходило. Мы беспокоимся за владельца. Когда она вернется, пожалуйста, скажите ей связаться с нами. Джин достал листок бумаги с адресом и небольшой кошелек с золотыми монетами, после чего официант кивнул. После они посетили несколько других укрытий, но так и не нашли Мишу. Муракан, как казалось, был доволен ее отсутствием. Тебе не помешало бы побеспокоиться за нее? А чем беспокоиться? Ничего страшного не произойдет, если дракон покинет гнездо на несколько месяцев. Прошли ведь не десятилетия. У меня странное предчувствие по этому поводу, сказал Джин. В ответ Муракан фыркнул. Странное предчувствие, это даже хорошо, потому что, возможно, не так плохо было бы услышать, что ее кто-то избил до смерти. Но проблема в том, что в мире не так много способных на это людей. Он был прав в том, что Мишу вряд ли сможет кто-то поймать. За 1000 лет его сна с ней не справился даже весь отряд призрака Цепфили. Ты прав, но Джин столько хотел услышать от нее. О гробнице Тимара, лидере Кинзила, демоне-драконе, хаосе, Валерии, хотя она не могла всего ему объяснить, каких-то подсказок хватило бы, особенно когда дело касалось Валерии и восстановления записывающих устройств. Только она могла помочь ему в этом. Не волнуйся за нее. Пошли к наемникам. Убежище наемников Черного Короля было расположено в Бисе, королевстве Центрального Континента. Бисе являлось небольшим государством и не принадлежало ни к какой сверхдержаве. Хотя ей удалось сохранить наличие королевской семьи и собственной армии, их мало кто воспринимал. Распространено мнение, что наемники Черного Короля и его лидер – истинные хозяева. Это было естественно. Одного только третьего отряда организации хватит на уничтожение всего царства. Ходят слухи, что наемники захватили это место не только для того, чтобы сохранить свой нейтралитет. Ну, эти ребята – это нечто. А чем ты? Обычно в таких ситуациях организация старается по полной эксплуатировать государство, параллельно угнетая мирное население. Наемники Черного Короля были далеки от этого. Они оказывали существенную поддержку как королевской семье, так и гражданским. Не будет преувеличением сказать, что они заботятся о них. В результате Биси стала восприниматься как приятная для жизни страна, из-за чего в нее постоянно заселялись люди извне. Это место наполнено профессорами, учеными и студентами благодаря хорошо сохранившимся древним руинам и артефактам. Противоречит типичному образу наемников, одержимых деньгами. Эти ребята действительно с виду добрые и милые. Думаю, даже после отказа нам удастся их убедить. Добрые, да, посмотрим, Джин ответил ухмылкой. Какие-то проблемы, они поступают так не из-за доброты. Все в этом королевстве – заложники. Своего рода лучший щит, способствующий поддержанию нейтралитета. Если какой-то фракции захочется насильно подчинить их, ей придется растоптать все государства. Это приведет к гибели множества мирных жителей и разрушению древних руин. Когда Джин объяснил это, глаза Муракана расширились. Понятно. То есть они играют роль злодеев, сохраняя при этом имидж. Их лидер впечатляет. Хотя мне не нравится Черный Король в названии. Конечно, они могли сохранять нейтралитет и без Биси, но всегда удобнее иметь преимущество. Ну, по крайней мере, с момента моего рождения не было беспричинных убийств мирного населения. О, мы почти на месте. Трансформируйся. Фух, Муракан превратился в кота и приземлился на плечо мальчика. Джин изменил свое лицо и покрасил волосы в красный, используя косметику. Это сделало его неузнаваемым для обычных людей и стражи королевства. Однако он был убежден, что кто-то из наемников запросто узнает его. Мурка и члены третьего отряда не могли забыть его. История о том, что черным котом на самом деле оказался Муракан, долгое время обсуждалась среди наемников. Они изначально не могли поверить, что молодой господин вез тогда обычное животное. Город часто посещали посторонние, поэтому Джин и Муракан не привлекали внимания. Мальчик бродил по окрестностям, наблюдая за обстановкой. Он излучал ауру, которую не могли заметить люди ниже 6 звезд. Вскоре, как и ожидалось, оба почувствовали приближение наемника. «Этот кот, только не говорите мне, что ты...» Он казался неуверенным, но вскоре убедился, что перед ним стоял Джин Ранкандил. Этот человек был среди тех, кто сопровождал его в детстве. «Сэр Лытым», Джин заговорил первым. Наемник выглядел удивленным и мог только в шоке смотреть на мальчика. «Не думал, что вы запомните мое имя. Простите, что не узнал вас сразу». Он поспешно ответил и поклонился. «В тот день вы стояли рядом с господином Муркой. Рад видеть вас». Когда они пожали друг другу руки, мужчина понял, что слухи не врали. Также он был тайно впечатлен огромной силой, исходящей от хватки Джина. «Вы тут не просто так, верно? Дело к лидеру. Факт, что тот упомянул именно лидера, а не капитана, говорил о высокой оценке статуса. Да, он, к счастью, сегодня в нашем форте. Я приведу вас туда, однако, пожалуйста, поймите, помимо вас есть еще один гость. Как 12-й знаменосец он имеет право без предупреждения встретиться с лидером, однако другой гость все равно препятствует встрече. Из этого можно сделать простой вывод. Он выше меня рангом, и это правда. Прямо сейчас там был некто выше статусом, из-за чего Джину придется ждать конца их встречи. Кто это может быть? Людей, сразу пришедших на ум, было не так много. Он не возражал против таких условий, если только они не помешают его планам. «Все в порядке, я понимаю. Спасибо. Следуйте за мной». Следуя за ним, Джин прибыл в форт на горе только к полуночи. Хотя он и не источал чрезвычайно мощную ауру, подобную замку призраков, здесь все еще царила уникальная атмосфера. Обычно посетителей, поднимающихся сюда, никто из наемников не сопровождал. «Ты будешь выглядеть жалко, если не сможешь добраться сам». Наконец, попав внутрь, Джин не мог не восхититься. Изрезанные склоны выглядели так, будто над ними работали великаны, а массивные укрепления поражали дух. Они будто были готовы к вторжению великанов. Ряды массивных монопушек направлены в небо, а различные магические ловушки извивались подобно змеям. Видя такое, я невольно начинаю думать, что сад мечей выглядит слишком просто. Шеренга наемников, увидев их, сразу отдала честь. Новость о его визите распространилась по убежищу еще до того, как тот начал подниматься на гору. «Добро пожаловать, господин Джин. Приятно видеть вас снова», — Мурка заговорил первым. Пока они шли в приемную, мальчик постоянно искал глазами Зефирин. В этот момент он услышал ее уникальный голос, прямо перед приемной. «Второй капитан, мне очень жаль». «Жаль, и все, знаешь, какие неприятности у тебя будут, когда об этом узнает третий капитан». «Хаэм, о чем ты думала, проявляя неуважение к гостю лидера. «Я не знала, тебя не звали, так зачем ты шла встречать его? У тебя вообще есть чувство стыда? Такой человек разве достоин встречи с первым знаменосцем? Только по голове не бейте. Ох, эй, уберите ее с глаз моих». Как и в крепости, здесь Зефирин также создавала проблемы. «Я, мне очень жаль, господин Джин. Мы снова показываем себя с не лучшей стороны. Все в порядке. Зефирин, что, по-твоему, ты творишь? Живо иди сюда». Видя, как та торопливо бежит, мальчик не мог скрыть своей улыбки. Также он и Муракан не могли оторвать взгляда от массивного меча топора. По ощущениям, он был больше ее тела. Глава 443. Черные короли. Часть 4. Тук. Толстая рукоятка меча ударила Зефирин по затылку. Это произошло из-за резкого поклона. Фу. Мурка был расстроен видом девушки, схватившейся за голову. Совершенно непонятно, каким образом в три дивизии появилась такая неприятность. «Капитан, мне очень жаль. Если ты сожалеешь, то...» «О, это господин Джин Ранкандил». Она посмотрела на него сверкающими глазами. Джину и Муракану казалась странной мысль, что такая личность окажется демоном-драконом. Однако кот внимательно принюхивался к исходящему от нее аромату, так как помнил слова Кикантель. Девушка источала запах крови, который человеческие органы чувств не могли опознать. И он не был простым, ужасающий запах содержал в себе сразу несколько драконьих видов. Мяу. Наби Ранкандил издал угрожающий звук и взъерошил свою шерсть. Кот будто бы был готов в любой момент расцарапать ее лицо своими острыми когтями. Хаем. Зефирин вздрогнула и сделала шаг назад, и Мурка понял, что таким образом Муракан выражает свое недовольство. «Мне очень жаль, господин Джин и господин Муракан. Лидер все еще занят предыдущим гостем. Мой подчиненный сообщит, когда настанет ваша очередь». Говоря, мужчина изо всех сил старался подавить кипящий в нем гнев. Вскоре после этого он взял Зефирин и куда-то исчез, оставив в наемников наедине с гостями. «Почему ты сделал так только сейчас?» Почувствовал запах, о котором госпожа Кикантель говорила в прошлый раз. «Мяу. Преобразуйся и говори нормально. Пуф. Верно. Возможно, я даже не заметил бы без ее слов. Что думаешь? Считаю ли я, что она демон-дракон? Ага. Ну, причина может заключаться в оружии, как и сказала Кикантель. Все эти встречи, возможно, не были простыми совпадениями. В таком случае единственной причиной появления Зефирин был Фолиант Ронтильгиуса. Я слышал о том, что она хочет встречи с первым знаменосцем. Причина, по которой та ходила с топором-мечом, заключается в том, что та фанатела по луне. Как простой человек Зефирин казалась эксцентричной, но Джин вспомнил, как его сестра получила кулон Аргала. Она сказала, что кулон – награда за победу над демоном. Кулон, фолиант и демон-дракон. Все три кусочка пазла идеально друг другу подходили. Если мы не ошиблись, то, возможно, все встречи не были случайными. В таком случае Зефирин могла намеренно приблизиться к ним только ради фолианта. «Давай спросим ее напрямую, когда закончим с лидером. На банкете я не подошел, так как было неловко. Да, так лучше. Однако она может соврать. Не волнуйся. Есть способ проверить ее слова. Если девушка окажется демоном-драконом, то мы сможем узнать об отношениях Джошуа с семьей Ронтильгиус. Выжмем как можно больше информации. А если она сильнее нас, в мире нет дракона сильнее Муракана. Но да, я еще не полностью восстановил свои силы, поэтому это возможно. В любом случае других вариантов нет». Джин пожал плечами. «Кстати, гость внутри, похоже, Ранкандил. Не зря речь пошла о первом знаменосце. Там, вероятно, один из ведущих знаменосцев или чей-то представитель, скорее всего от второго. Джошуа нуждался в силе, способной нивелировать потерю совета. Также нужно продемонстрировать свою способность вербовать и объединять нейтральные силы. Наемники Черного Короля долгое время сохраняли нейтралитет, поэтому завербовать будет очень сложно. Независимо от того, кто приходит сюда, если он хочет завербовать эту организацию, ему необходимо иметь достаточно ресурсов для этого. Слуги принесли простые закуски и чай. Они оба тихо наслаждались ими, ожидая начала встречи. Примерно в 3 часа ночи дверь открылась. «Мы встретимся снова завтра утром, лидер Черного Короля». «Понял». Из диалога можно сделать вывод, что они не закончили свой разговор. Человек, вышедший из приемной, был одет в халат и капюшон. Джин сразу понял, что он был представителем знаменосца. Мужчина также заметил их. Он попытался пройти мимо них, не сказав ни слова, но мальчик окликнул его. «Привет». Неизвестный остановился и повернулся, чтобы посмотреть на него. «Ты тот парень?» «Да, черный рыцарь, который пытался похитить Данте на банкете». Джин был уверен в своих словах. «Все стало ясно, когда ты прошел рядом. Пользователи когтей, как правило, имеют особую манеру ходьбы. У вас также особая осанка, хотя когти не были распространенным оружием. Джин провел много времени с Гилли. Похоже, что второму знаменосцу нужно было обсудить что-то очень важное, если он послал черного рыцаря. Расскажи, о чем вы говорили там? Все же мне тоже предстоит разговор с лидером черного короля. Все такой же смелый. Хотя, возможно, сейчас ты не боишься из-за дракона поблизости. Ну, ситуация не сильно поменялась даже с ним. Смог бы ты выжить тогда, если бы я сделал все, как надо? Мужчина обернулся, не ответив. Он решил, что спровоцирует Муракана, если начнет спорить. «Скажи черным рыцарям, что я всегда открыт для них. Наши мечи никогда не попадут под твое руководство. Я запомню эти слова». После его ухода наемники дали знак заходить внутрь приемной. «На всякий случай, Муракан, что такое? Даже если лидер черного короля не так вежлив, как ты надеешься, не провоцируй его. Я похож на дурака, просто волнуюсь». У приемной были большие окна, пропускающие лунный свет и высокий, внушительного вида потолок. В целом она не выглядела как комната каких-то наемников. За столом сидел лидер черного короля, Валкас Кран, приветствующий их. Амела, великая наемница с островов Гайфа, Валкас Кран, лидер черного короля, и Лата Прочи, лидер призраков. Среди трех лучших наемников мира Амела и Валкас боролись за первое место. От него, очевидно, исходит аура мощнее, чем от господина Раты. Первая мысль заключалась в том, что человек перед ним казался выше него даже сидя. Джин мало что знал о нем помимо того, что тот совершил несколько легендарных подвигов и имел безупречную репутацию. Мальчик имел лишь небольшое первое впечатление и все. Так как он не сталкивался с ним ни в прошлой, ни в этой жизни, информации было мало. Валкас не являлся публичной фигурой, о которой было много информации. Валкас Кран, ну, в отличие от моих ожиданий, он больше оказался романтиком. Да, он очень заботится о своей семье, и именно по этой причине наемники Черного Короля в целом дружелюбны, хотя и являются лучшими в своем деле. Понимаю. Проблема в том, что, за исключением своей семьи, остальных людей он считает денежными мешками. Теларис рассказала свое мнение о нем до их ухода из скрытого дворца. Хотя Зефирин допускает грубые ошибки, все обычно заканчивается лекциями. Это потому, что он любит своих людей, хотя, возможно, Валкас также заподозрил Зефирин и приказал внимательно за ней следить. Последнее казалось более вероятным. Как бы он ни дорожил своими подчиненными, наемники Черного Короля были известны как дисциплинированная организация. Мужчина поднял руку и начал говорить. «Добро пожаловать, 12-й знаменосец Ранкандила. Для меня большая честь познакомиться с вами, господин Валкас. Спасибо за ваше гостеприимство. Мне не трудно. Человек рядом с вами, великий черный дракон?» Муракан кивнул в знак подтверждения, хотя лидер говорил слегка неуважительно. К счастью, тот не начал грубить ему. «Мои подчиненные много говорили о загадочном коте. Воспоминания 3-й дивизии о том задании, кажется, самые яркие. Да, да и 12-й знаменосец, наверное, сейчас самая горячая тема в мире не только для моих людей. Такие истории не могут не распространяться по миру. Мне самому было так любопытно, что я хотел встретиться с вами хотя бы один раз». Джин и Валкас улыбнулись, смотря друг другу в глаза. Почему-то мальчику казалось, будто собеседник смотрит сквозь него и пытается понять, зачем он пришел сюда и какая может быть просьба. Это чувство оказалось правдой в течение нескольких секунд. «Вы пришли ко мне, скорее всего, чтобы поручить задачу защиты Тикона, верно? Или я ошибся?» Он был внутренне удивлен, но кивнул, не показывая никаких признаков этого. «Я по ошибке отправил письмо с деталями заказа. Да, вы правы, господин Валкас. Необходимость защиты Тикона была вопросом, о котором в той или иной степени было известно большинству влиятельных деятелей мира. Поэтому лидер Черного Короля также не мог не знать об этом. Тем более, после прихода представителя Джошуа он был еще больше осведомлен о проблеме. Мне, к сожалению, трудно ответить на вашу просьбу согласием, но вы даже не слышали об условиях. Это правда, но вы опоздали всего на один шаг. Джошуа не посылал черного рыцаря, чтобы нанять наемников. Он послал черного рыцаря, чтобы помешать им взять заказ Джина. Глава 444. Черные короли. Часть 5. Это напомнило Джину о госте, которого он встретил недавно. Им предстоит встретиться еще утром. В обычных ситуациях это можно было бы оправдать необходимостью составления контракта под болтовню, однако тот человек не был простым. Он являлся черным рыцарем. Такие люди не остаются из-за мелочей. У него нет столько свободного времени. Мальчик мог быть уверен в том, что Валкас пока что не выполнил просьбу Джошуа. Тем не менее оставалось множество причин, по которым тот не мог принять сторону Джина. В нынешней мировой ситуации он был подобен отравленной чаше. Есть пить из нее бездумно, есть риск последствий. Хотя Джин был лучшим в своем поколении, неизвестно, каким будет результат столкновения с правителями мира. Конечно, так думали только те, кто не знал его достаточно близко. Какими замечательными ни были бы его достижения и успехи, чудеса в какой-то момент закончатся. Большая часть населения мира не могла поверить в то, что это продолжится. Большинство по-прежнему считало Джошуа следующим хозяином сада мечей, и такое мнение распространялось даже на таких фигур, как Валкас Кран. Видимо, он не хочет вызвать недовольство старшего брата. И не только. Джин оставил на Цепфеле неизгладимое пятно после инцидента в Анкилы. Недавно пошли слухи, что его отношения с императорской семьей также не очень хороши. Причина заключается в том, что единственным подарком императора была золотая корона. Более того, тот даже распорядился, чтобы его встреча не освещалась на первых полосах газет Вермонта, таким образом отмечая незначительность события. Другими словами, у мальчика были плохие отношения не только с будущим главой Ранкандила, но с другими сверхдержавами. Поэтому не будет удивительно, если он окажется в опасной ситуации. Все эти причины Валкас выразил в одной фразе. Вы опоздали всего на один шаг, стараясь таким образом отказаться, не задевая чувств собеседника. Джошуа также выдвинул прямое требование, сказав, не помогай Джину. Он тонко предупредил Валкаса, отправив сюда черного рыцаря. Оба впечатляюще продемонстрировали свою позицию. Я не могу сидеть сложа руки в данной ситуации. Хотя он чувствовал себя немного раздраженным, ему необходима эта возможность. В такие времена споры являются плохим методом и имеют только отрицательные последствия. Джину необходима надежная карта, способная переплюнуть Валкаса, благодаря которой тот станет его союзником. Защита Тикана была не просто просьбой. В этот момент у него не было такой карты. Он мало знал о Валкасе Кране, а также не собирался сотрудничать с ним. Вряд ли у него появится подобный козырь в ближайшее время. Зефирин. Была информация, предполагающая, что она могла быть демоном-драконом, но такие данные также не имели ценности. Если бы он обвинил ее без каких-либо доказательств и впоследствии ошибся, его настигли бы ужасные последствия. Следует ли мне попытаться завербовать наемников Черного Короля после того, как истинные природы Джошуа и Цепфеля будут полностью раскрыты? Мальчик быстро пришел к выводу. Для начала он изначально пришел без больших ожиданий, так как знал о своем прошлом. Однако все еще был уверен, в не особо отдаленном будущем либо эти наемники придут к нему первыми, либо Валкас пожалеет о сегодняшнем отказе. Мне следует навестить Амелу, так как Джошуа, скорее всего, уже послал к ней кого-то. Для него это действительно была редкая возможность нанести по Джину значимый удар. Он не был смертельным, но все еще раздражал, подобно занозе в пальце. Если и Черный Король, и Амела не помогут, то задача защиты Тикана будет слишком сильно зависеть от скрытого дворца. Я ничего не смогу сделать, если опоздаю на еще один шаг. Он говорил спокойно, отчего Валкас прищурился. Что ж, на удивление вы готовы отступить. Кажется, слухи обо мне ходят не очень благоприятные, раз вы удивлены. Ну, это не совсем так. Просто я слышу много историй о том, как вы добиваетесь всего, чего хотите и, кажется, особенно нравитесь третьему отряду. Во время разговора мужчина налил себе выпить, давая понять, что они могут перестать обсуждать работу и просто расслабиться. Он так по-своему выражал признательность. Хотя Валкас и не мог принять его просьбу, лидер наемников считал, что окажись Джин на месте Джошуа, он бы мгновенно объединил свои силы с ним. «Спасибо, господин Валкас. Черный дракон будет пить, этот напиток не разочарует». «Конечно, наливай». Три стакана слегка звякнули, издав приятный звук. Джин не думал, что ситуация плоха. Запрос был отклонен сразу же, поэтому не было бы удивительным покинуть приемную сразу же. Драконы говорят, что вы были самым сильным существом в прошлом, господин Муракан. Хотя он занимал должность лидера крупной организации, Валкас никогда не забывал простых способов удовлетворить людей, имеющих высокий статус. Мужчина намеренно начал разговор сначала с несколько неуважительным тоном. Иногда заниженное первое впечатление может сделать разговор еще более приятным. «О, это правда, если говорить о небе. Там я являюсь самым сильным в истории. О, так значит их истории были правдой. Но вы, кажется, имеете в виду, что на Земле соперники были. Некоторые существа, которых можно было назвать врагами, несколько равных мне, но нельзя определить, кто сильнее. Думаю, я бы победил, начнись борьба до самого конца. Я бы бросил вам вызов сейчас, будь вы хоть в расцвете сил. Встретить сильную, историческую личность – дело непростое. Ну даже в мою эпоху ты производил бы весьма внушительное впечатление. Ха-ха, вы слишком добры. Мужчина снова наполнил пустой стакан Муракана. Он не слишком принижал себя, но удовлетворял эго-собеседника. Среди всех способных людей, которых я встречал, вы обладаете самым исключительным пониманием ситуации. С точки зрения индивидуальной силы, Валкас уже давно достиг уровня трансцендента. Трудно было найти личности такого уровня, демонстрирующих подобное поведение. С ним не было уверенности, что он великий человек, которого никто не посмеет коснуться. Например, своего рода ты умрешь, если посмеешь связаться со мной. В отличие от подобных ему трансцендентов, он по-прежнему действовал осторожно, будучи частью нейтральной фракции. Хотя его способности достигли невероятного уровня, причина такого поведения проста. Валкас Кран, лидер Черного Короля, глубоко заботился о своих подчиненных. По его мнению, нет смысла в том, чтобы бессмысленно тратить жизни подчиненных из-за конфликтов между сверхдержавами. Мальчик мог видеть его чувства насквозь. Я понимаю, почему он решил выпить с нами. Очевидно, что пить они будут до рассвета, пока Черный Рыцарь не вернется сюда. Точно так же, как Джошуа тонко посоветовал Валкасу не связываться с Джином, мужчина через алкоголь покажет их хорошие отношения. То есть он не стал игнорировать его просьбу, но все равно будет следить за ростом 12-го знаменосца. Именно это лидер хотел передать Джошуа. Мальчик мысленно кивнул. «Я кое-чему научился у этого человека, хотя мы видимся впервые». Джин, естественно, присоединился к их разговору и начал пить. Говорил в основном Муракан, но иногда остальные двое также что-то добавляли. Черный дракон говорил на различные темы. Величайшие воины и маги истории, самые процветающие и мирные эпохи, различия между драконами и людьми, жизнь и смерть, яблоки и арбузы, самые красивые звери и так далее. Примерно в 10 часов утра речь пошла о Зефирин. Каким образом такой чудак присоединился к тебе? Ребенок говорит, что наемники Черного Короля, величайшие в мире, но кажется таким странным. Она может выглядеть эксцентричной, но остается первоклассным фехтовальщиком. А если слова о самообучении являются правдой, то Зефирин – гений. Она хорошо владеет мечом, из-за отсутствия ауры ей не удается в полной мере показать свою разрушительную силу, из-за какой-то врожденной болезни ей не удается накапливать энергию в теле должным образом. Но я, как и вы, считаю ее довольно странной и необычной личностью. Щелк. В этот момент в комнату зашла именно эта девушка. На спине у нее был тот же топор-меч, который Джин видел прошлой ночью. Рядом с ней стоял Черный Рыцарь, который должен был встретиться с лидером этим утром. Хотя его лицо скрыто под капюшоном, видно было недовольное выражение при виде пустых бутылок. «Вождь, я привела гостя». «Да, Зефирин. Но я слышал, что сегодня его лично приведет второй капитан. Почему ты здесь?» «Ох, ну, просто». Она пожала плечами со свойственной ей энергичностью, а последовавшей за этим картиной были удивлены все присутствующие. Чук, внезапно ее рука пронзила живот Черного Рыцаря. Первоначально она целилась ему в грудь, но тому удалось подставить свой бок. Ее пурпурные ногти, которые сейчас выглядели значительно длиннее по сравнению со вчерашней ночью, теперь были похожи на покрытые ядом кинжалы. Мужчина отчаянно пятился назад, выплевывая кровь. Кха, обязательно было спрашивать, в любом случае пришло время умирать, лидер, на машинном анлете, да и тут, так часто называли таких, как Роза Тиларис. Тэйе не просто 10-звездных рыцарей магов, а кого-то выдающегося среди них, но так никак такой термин не объяснялся, а из-за плохо анлейта вовсе менял название, я заменял синонимами. Глава 445, Зефирин, часть 1, Кровь брызнула из-под капюшона черного рыцаря. Яд был настолько сильным, что рана на боку уже почернела. Этого человека ни в коем случае нельзя назвать обычным. Среди бесчисленных рыцарей-хранителей ранг Кандила только 10 имело право надеть черный шлем. Он немедленно принял ответные меры даже в раненом состоянии. Однако его когти, спрятанные за рукавами, не смогли добраться до Зефирин. Он попытался перерезать ей горло, но оставил лишь пустой след в воздухе. Когда девушка сделала выпад, черный рыцарь снова столкнулся с ее когтями. Его тело, ослабленное сильным ядом, не реагировало так, как обычно. Он отшатнулся после единственного удара, выплюнул сгусток крови и отступил дальше. Битва была бы уже решена, будь он один. Рыцарь тяжело ранен, поэтому шансов выдержать следующую атаку у него не было. Джин, Муракан и Валкас одновременно стали двигаться. Что происходит? Хотя они быстро отреагировали, замешательство никуда не делось. Самым шокирующим для мальчика был факт, что человека перед ним победили одним ударом. Это невозможно даже во время неожиданной атаки, пока она не на уровне Йона или Безымянного Короля, либо пока ее боевые искусства не превосходят на голову Черного Рыцаря. Способности и сила. Она могла владеть чем-то одним, либо и тем, и другим. Одно можно сказать наверняка. Зефирин – грозный противник. Черный Рыцарь Ранкандила впечатляет. Не думала, что ты избежишь моей атаки. Губы мужчины теперь были бледно-синими. Отвечать он не мог, поскольку изо всех сил старался подавить яд. Зефирин, только не говори мне, что ты сделала то же самое со вторым капитаном. Первоначально он должен был привести гостя. Валкас заботился в первую очередь о себе и своих подчиненных, поэтому при виде ее силы стал волноваться за жизни наемников. Он посмотрел на нее пронзительным взглядом, но девушка ответила с широкой улыбкой на лице. «Лидер, я уже сказала, что знать вам не обязательно. В моих планах было убить вас быстро, учитывая нашу связь, но не раздражайте меня бессмысленными вопросами». Муракан фыркнул, услышав это. «Кикантиль была права. Ты демон-дракон, верно? Я все равно собирался спросить, поэтому спасибо за то, что раскрыла свою сущность сама». Ху-ху. Он трансформировался в свою истинную форму, после чего густая энергия тени распространилась по всей приемной. Причина, по которой ты сейчас ведешь себя так, скорее всего заключается в том демоне Ронтильгиуса. И ты достаточно уверена в себе, раз пришла сюда, зная обо мне. В прошлом, до того как царство демонов исчезло из человеческого мира, Муракан сражался с многочисленными демонами-драконами, предавшими себе подобных. Он ни разу не потерпел поражения. Даже против драконов, известных своей силой, он одерживал до такой степени ошеломляющие победы, что лучшие из них не смели как-либо сталкиваться с ним. Репутация Муракана простиралась далеко за пределы человеческого мира, а имя почиталось даже среди демонов. Однако тот не припомнил ни одного могущественного дракона, носившего имя Зефирин. «Это из-за моей проблемы с памятью, или я никогда раньше не встречал ее? Хм, даже самые известные демоны-драконы того времени хотя бы раз терпели от меня поражение. Откуда она взялась?» Он не мог быстро определиться. Девушка спокойно повернулась и посмотрела на обоих. «Ха-ха, вы все так же высокомерны, господин Муракан. Говоришь так, будто знаешь меня. Я не помню никого подобного тебе. Ну, с твоими воспоминаниями это вполне возможно. Но есть ли в мире дракон, не знающий о тебе? Среди всех ты был единственным способным править небом. Вот почему я не считаю себя высокомерным. Назови свое настоящее имя. В отличие от лидера, мне не нужно вас убивать. Вместо этого вы снова погрузитесь в глубокий сон, а проснувшись увидите новый, отличный от прошлого, мир». Жжах. Внезапно на ее руках появилась фиолетовая энергия. Мана. Нет, не она. Похоже на странную магию Ронтильгиуса, но намного мрачнее и опаснее, подумал Джин, присмотревшись к ее рукам. То, что выпустила Зефирин, было не маной, а демонической энергией. И ее было так много, что даже Муракан вздрогнул. Она быстро охватила всю приемную, а мальчик инстинктивно почувствовал, как формируется некое подпространство. Когда та продолжила распространяться, Джин и Валка сбросились на противника. В пурпурной тьме сверкнул не только Зигмунд, но и наполненные аурой кулаки Валкаса. Он был известен не только как один из трех сильнейших наемников, но и считался одним из величайших в мире мастеров боевых искусств. Шух! Она отразила его атаку мечом-топором, находящимся до этого на спине. В момент столкновения распространилась очень сильная ударная волна. Если бы не демоническая энергия, охватившая пространство, один единственный удар разрушил бы большую часть приемной. Подпространство, состоящее из демонической энергии, совсем не было похоже на изначальную комнату. Мальчик воспользовался возможностью и направил свой клинок в сторону Зефирин, но та легко заблокировала его. И Джин, и Валкас почувствовали сильный шок, проходящий через их предплечья. Легкий взмах причинил более благословенному телу Ранкандила и телу десятизвездочного мастера боевых искусств. Они инстинктивно отступили назад, после чего Муракан выдохнул теневую энергию. Его дыхание могло разом уничтожить небольшую крепость, но девушка с легкостью выдержала его. Выражение лица так и не потеряло улыбку. «Оно такое же теплое, как о нем рассказывали, господин Муракан». Тот не ответил, а вместо этого сформировал черные лезвия на своих крыльях, после чего швырнул их в Зефирин. Джин и Валкас передвигались, избегая клинки, и каждый раз нападали на демона-дракона. Наблюдая за ее изящными движениями, мальчик будто бы видел луну. Противник оставался собранным даже во время постоянных атак. Сейчас Зефирин казалась самой могущественной из встреченных ими противников. Она весело смеялась, размахивая своим меч-топором, будто полностью довольная ситуацией. Свист. Два меча, кулаки и теневая энергия переплетались, оказывая давление на подпространство. Хотя кому-то могло бы показаться, что они идут на равных. Мы находимся в невыгодном положении. Прямо сейчас, позади них, черный рыцарь находился на грани. Конечно, он был одним из людей Джошуа и отправился сюда помешать Джину, но каждый из черных рыцарей являлся важной силой Ранкандила. Потеря такого ценного ресурса сильно скажется на семье. На деле этот человек принадлежал не Джошуа, а следующему патриарху клана. Ему нужна немедленная помощь со стороны Святой Королевы и ее целителей, либо от мастера яда уровня Кудзана. Он был бы мертв в тот момент, когда Зефирин проткнула его, если бы не тело десятизвездного рыцаря. Даже Джин с противоядием в его теле чувствовал, что не смог бы полностью избавиться от эффекта этого яда. Как долго продержится черный рыцарь? Судя по дрожи и пене изо рта, недолго.